الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, следующий урок касается ушных капель. Ушные капли являются ли тем действием, которое портит пост человека, или не является тем действием? На самом деле, среди ранних обладателей знания не было такого лекарства, как ушные капли. И поэтому современные ученые сравнивают этот вопрос с введением масла или воды в уши человека. Портит это пост или не портит это пост? И большинство обладателей знания говорят о том, что введение масла в уши или воды в уши является тем действием, которое портит пост. И это мнение ханафитов, маликитов, ханабилей, а также большинство шафиитов. Второе мнение ученых говорят о том, что ушные капли не являются тем действием, которое портит человек пост. Это второе мнение шафиитов, и это мнение, которое выбрал шейх Абдул-Азиз ибн Баз, шейх Мухаммад ибн Салих аль-Утаймин, рахимуллах та'аля, это мнение, которое выбрали после внимательного изучения Совета Исламской Академии правоведения, то есть маджма аль-фикх аль-Исламе. И давайте посмотрим, на самом деле, является ли это действие или закапывание ушных капель в уши является ли тем действием, которое портит пост человека, или не является тем действием, которое портит пост человеку. И более правильное мнение в данном вопросе является второе мнение о том, что ушные капли не портят пост человеку. Почему? Потому что уши не являются обычным проходом или отверстием в горло человека. Современная медицина доказала, что прохода из ушей в головной мозг или в желудок, если капнуть в него воду, то есть оно не попадает ни в головной мозг, ни в желудок. То есть нету прохода из ушей в головной мозг или желудок. За исключением, если только порвалась барабанная перепонка у человека, которая разделяет наружное и среднее ухо человека. Поэтому мы не можем сказать, что попадание жидкости в ухо проникает в желудок человека, поскольку там есть барабанная перепонка, которая мешает это сделать. А второе, также это невозможно сказать, даже если у человека лопнула барабанная перепонка, либо в ней появилось какое-либо отверстие или какая-либо дырка. Почему мы не можем сказать даже в этом случае о том, что если человек закапал ушные капли в уши, то его пост является недействительным? Потому что и у нас отсутствует твердая убежденность того, что лекарство попадает в горло и в желудок человека. Даже если мы скажем о том, что допустим, что оно попадает в горло человека, у нас нет твердой убежденности, у нас есть сомнения. И мы говорим о том, что может и попадает, но в малом-малом количестве. И оно так его мало, что оно подобно тому остатку воды, которая может попасть в желудок человека после полоскания рта. И мы знаем, что шариат Всевышнего Аллаха прощает это. Прощает попадание остатка воды после полоскания рта в желудок человека. Также и здесь, даже если маленькое количество как-то оно проникло в желудок, шариат Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля это прощает. И мы еще раз упомянем это мнение некоторых шафиитов. Это мнение, которое выбрал шейх Абдул-Азиз ибн Баз, шейх Мухаммад ибн Салих аль-Утаймин и маджма аль-фикх аль-Ислами, Совет Исламской Академии правоведения. Субханак Аллахумма бихамдик, шхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейкум.